Аэродром в Чукотском море. Для поддержания боевого духа в лагере продолжали читать лекции и даже издавали стенную газету под названием «Не сдадимся». Художник Решетников рисовал для нее карикатуры. Например, Отто Юльевича Шмидта, высунувшегося из своей палатки и примерзшего бородой к льдине. Порой начинали звучать разговоры о том, что хорошо бы пойти пешком, не дожидаясь спасателей. Но Шмидт, обычно мягкий и вежливый, строго заявил, что будет считать самовольно ушедших дезертирами. Он понимал, что идти к земле пешком – верная смерть. Тем временем правительство во главе со Сталиным решило, что спасение челюскинцев станет грандиозным событием, великим подвигом советских полярников. Снимать их со льдины действительно решили с помощью самолетов. Весь мир следил за судьбой челюскинцев. Иностранные газеты писали, что спасти их вряд ли удастся, ведь поблизости на Чукотке нет самолетов, а если бы и были, погода в это время года не позволит совершать полеты. За рубежом считали, что, скорее всего, советские полярники погибнут. Однако комитет по спасению челюскинцев работал вовсю. Он сформировал несколько летных команд из гражданских и военных пилотов. Самолеты и летчики и правда должны были сначала добраться до Чукотки. Для ускорения процесса два самолета, Consolidated Flitster, даже решили закупить в Америке. К аэродрому на Чукотке в Анкарме на упряжках везли топливо, чтобы сделать запас. Всего в спасательных работах участвовало около 1000 собак. Из-за подвижек лед на самодельном аэродроме все время сжимался, появлялись новые бугры. Работа по выравниванию взлетно-посадочной полосы шла практически непрерывно. Самолеты-спасатели добирались в Анкарем из Хабаровска, с Аляски и с мыса Наварин, куда их доставили из Владивостока пароходом.